Эпилог. «Господин Рейвел, вот ваш обед!» С широкой улыбкой проговорила пышногрудая девушка, разносящая блюда в таверне. «Пожалуйста, кушайте, и если что, сразу зовите!» Она наклонилась над столом так низко, как только могла. Внушительный бюст едва не вывалился из декольте, а девушка убрала за ухо выбившуюся из пучка прядь и покраснела, потому что в этот момент Лютер поднял голову и таки посмотрел на нее. «Благодарю», — проговорил он, и на его губах медленно расцвела улыбка. Девушка покраснела еще сильнее, но в следующий миг Диара громко кашлянула в кулак и, бросив на официантку мрачный взгляд, сказала: «Мы вас позовем, спасибо!» На последнем слове она повысила голос до слишком уж высоких нот. Официантка мгновенно поняла недовольство гостьи и скрылась за стойкой. Диара дернула ворот дорожного плаща и резко сняла его, бросив на стул рядом. Затем оперлась руками о толстую деревянную столешницу, к счастью, довольно чистую в этом захолустном деревенском заведении, и в упор посмотрела на некроманта. «И чему это ты так улыбаешься, позволю знать?» «Я?» — с притворным изумлением махнул мужчина, а затем взял с тарелки краюшку свежеиспеченного хлеба и жадно откусил. Дорога из Ихардарина до их провинции была не близкой, и они успели изрядно проголодаться. «Тебе показалось, цветочек?» Диара прищурилась, сжав челюсти, потому что отчетливо видела, уголки губ Лютера подрагивают, как бы он ни пытался это скрыть. «Вот скажи мне», — проговорила она, вздохнув, «я что, до гробовой доски буду наблюдать, как к тебе слетаются все женщины Туманной Империи? Что они вообще в тебе находят, я не пойму». «Как это что?» — возмутился некромант, едва не подавившись. Диара хмыкнула. «Ты понял, что я имею в виду», — ответила она. «Что-то я не припомню, чтобы в Академии ты был так популярен. За то время, что мы провели в дороге, возле тебя успели покрутиться как минимум 6 девушек. Это 7-я». Она придвинула к себе тарелку с наваристым супом из свиных ножек и облизнулась. Пахло восхитительно. А затем постаралась вспомнить, как к Лютеру относились одногруппницы. Один за другим в памяти вспыхивали образы девушек, что периодически вились вокруг некроманта. Несмотря на то, что Лютер всегда был довольно нагл, самоуверен, да и вел себя, по мнению Диары, как самовлюбленный индюк, стоило признать, другие аспирантки не обделяли его вниманием. Даже когда они впервые познакомились, Рейвел стоял в компании то ли 4, то ли 5 девчонок. И все они, судя по горящим взглядам, явно были в восторге от него. Почему же она не замечала раньше, что все представительницы женского пола рядом с ним словно рассудок теряли? Наверное, потому что сама считала его первым хамом и выскочкой Академии. А может, потому что сама влюбилась и не замечала ничего вокруг? «Был», — спокойно ответил Лютер, не глядя на Диару и быстро наворачивая суп ложку за ложкой. Девушка поняла, что в данный момент он вовсе не выделывается, а говорит как есть. «То есть к женскому вниманию ты привык?» «Ясно», — мрачно бросила некромантка. Лютер вздохнул и из-под лобья посмотрел на нее. «Это драконья кровь», — ответил он, чем изрядно удивил Диару. «Ничего не могу с этим поделать, прости». «Кровь», — выдохнула она, понизив голос. Он кивнул, но на его лице не было ни капли веселья. «Я сам разобрался лишь после того, как... ну, ты знаешь, что произошло. Помню, что это нормально с такими, как я, но не помню почему. Бьельндевир бы подсказал, как там у драконов все устроено», — ухмыльнулся он, но совсем невесело, упоминая древнего Эллишарина, так, словно говорил о ком-то другом, а не о себе самом. А затем продолжил есть суп. С такой скоростью его обед мог закончиться гораздо раньше, чем ее, поэтому Диара поспешила догонять некроманта. «Что ж», — проговорила она, пожав плечами, — «так и быть, в свете новых фактов, думаю, что смогу пережить повышенное внимание к тебе особ женского пола. В конце концов, главное, чтобы ты этим не слишком-то наслаждался, а остальное — ерунда». «Не наслаждался?» — ухмыльнулся мужчина и отставил тарелку. Он все же доел быстрее нее. «Прямо ножом по сердцу, Диара. Должны же быть хоть какие-то плюсы от того, что я был драконом». «Плюсы, значит, тебе нужны?» — фыркнула девушка, уперев локти в столешницу и наклонившись так, что взгляд Лютера упал наконец-то туда, куда должен был, в ее собственное декольте, которое, по мнению Диары, было куда эффектнее, чем у той пышногрудой нахалки, хоть и поменьше размером. Взгляд некроманта подернулся темной дымкой, и когда он вновь взглянул на нее, в его глазах уже не было веселья, только острое внимание, пронзающее насквозь, заставляющая загораться каждый сантиметр ее тела. Да, на нее тоже действовал его животный, огненный магнетизм. И с этим ничего нельзя было поделать. Рядом с некромантом Диара всегда чувствовала себя так, словно кровь в венах превратилась в шампанское. Ей это нравилось, все в нем нравилось. Девушка тихо выдохнула, шумно сглотнув. «Что ж, я согласна оставить тебе твои драконьи привилегии», — проговорила она. «Мне-то что?» Добавила притворно, безразлично взмахнула рукой и посмотрела в окно таверны, за которым ярко светило солнце. «Как думаешь, мы Элиаса еще встретим?» Лютер мгновенно напрягся. «Зачем тебе этот кровосос?» Мрачно проговорил он и даже вилку отложил, которую уже успел воткнуть в мягкое, сочащееся соком жаркое из утки. Все же кормили в этом трактире просто великолепно. «Встречу его еще раз, убью!» И не посмотрю на то, что на кладбище освободил меня от наручников, грязный манипулятор и мерзавец. «Ой, а мне показалось, что он не так уж и плох», — пожала плечами Диара, скрывая улыбку и опуская в рот ложку с салатом из огурцов с чесночным маслом. «Знаешь, в этом вампире как будто вовсе не было кровожадности нежити. Ты слышал, поговаривают, что некоторые высшие мертвецы не слишком отличаются от людей». «Это миф». Выдохнул Лютер и даже подался вперед. «С чего бы?» — округлила глаза Диара. «Ты сам, в смысле Бьельндевир, был именно такой нежитью, пока, ну, не стал тобой». «Диара, ты издеваешься!» — ахнул некромант. «Бьельн был Иллишарином, темным богом. Какого демона ты сравниваешь... Ты что, сравниваешь меня и этого?» — возмутился мужчина. «Только попробуй сказать мне, что тебе понравился этот упырь!» Диара засмеялась. «Успокойся, я просто шучу!» Лютер нахмурился. «Ты целовалась с ним!» Упрямо проговорил он и насупился. Девушке стало еще веселее. «Ну и правильно! Что, ему можно над ней издеваться, а ей нет?» И все же она примирительно проговорила, коснувшись его руки. «Лютер, я с кем только за свою жизнь не целовалась!» Некромант вскинул голову и взглянул на нее горящими голубыми глазами, ответив. «Отлично, Диара. Я сейчас прямо успокоился». «Ладно», — выдохнула она. «Забудь, я просто пошутила. Ты знаешь, что мне не нужен никто другой, правда ведь? А разговоры про девушек, которые вокруг тебя вьются, мне тоже неприятны. Особенно, когда ты делаешь вид, что тебе это нравится». Некромант внимательно посмотрел на нее и внезапно успокоился. Затем встал из-за стола, обошел его и, подняв девушку, крепко обнял. «Я тебя понял, Диара Бриан Торлеонт», — ответил он серьезно. «Как насчет того, чтобы побыстрее поесть и отправиться в путь? Если поторопимся, будем дома еще до захода солнца». Затем он сделал паузу и на выдохе добавил. «Я не был там уже так давно». Диара прикусила губу, заметив, как изменилось его лицо. Кожей чувствуя его переживания. Каково это — возвращаться в дом, в котором не был более 10 лет, к родителям, которых только недавно вспомнил? Чтобы отвлечь некроманта от грустных и нервных мыслей, она спросила. «Кстати, я все забываю поинтересоваться. Как мне теперь тебя звать, Лютер или Лаэрт?» Некромант ухмыльнулся и сел обратно за стол. «Ну, как тебе больше нравится, я имею в виду?» Немного замялась Диара. Ведь с момента, когда ее названный брат снова обрел самого себя, прошла уже почти неделя, а ей пришло в голову задать этот вопрос только сейчас. «Я все это время называла тебя Лютером, но, может быть, тебе это неприятно?» «Не думаю, что есть большая разница», — проговорил некромант, пожав плечами. «Фактически, мне близки оба имени. Однако, учитывая, что последние 10 лет меня звали Лютером, этот вариант все же предпочтительней. Так что ты ни в чем не ошиблась». Диара вздохнула, неуверенная в том, что это правильно. «Родителям вряд ли захочется называть тебя так. Для них ты Лаэрт», — ответила она. «И это тоже не страшно», — ответил мужчина. «Главное, чтобы им было удобно». Девушка прищурилась, проследив взглядом за некромантом и заметив, что он слегка нахмурился, глядя в тарелку и не поднимая глаз. Похоже, он довольно сильно переживал, когда задумывался о встрече с отцом и матерью. Ведь они запомнили его маленьким мальчиком. Возможно, он считал, что, увидев взрослого мужчину, они его просто-напросто не примут. Взрослый Лаэрт мог стать для них чужим человеком. Диара понимала его беспокойство, хотя и прекрасно знала, что не было в мире людей, которые ждали бы Лаэрта сильнее, чем их родители. После всех прошедших лет, сотен бессонных ночей и бесконечных бесплодных поисков, Диара знала, что Лютер боялся напрасно. Но ему еще предстояло это понять. Когда этим же вечером почтовый экипаж привез их к воротам большого старого особняка, сердце Диары сжалось. Она покинула дом всего месяц назад, перед тем, как поступать в аспирантуру цианида, но уже успела соскучиться. Ей казалось, что с того момента прошла целая жизнь. Однако сердце в груди бешено колотилось, вовсе не по этой причине. Просто сжимая мужскую ладонь, она чувствовала все то, что так тщательно скрывал Лютер Лаэрт за маской внешней невозмутимости. Открыв ворота ключом, который всегда носила при себе, Диара потянула замершего некроманта за собой. На приусадебном участке было тихо, солнце уже клонилось к горизонту, и, похоже, отец с матерью были дома. В это время они обычно сидели у камина и играли в карты, иногда тренировали магию в зале или занимались своими делами. Например, Леора Бриан Торелионт любила выращивать колдовские мхи, светящиеся в темноте и обладающие различными волшебными свойствами. Специально для этого Тайрелл пристроил к дому небольшую комнату с раздвижной крышей. Днем она была наглухо закрыта, а с заходом солнца открывалась вручную, чтобы свет луны падал на волшебные растения. Сам Тайрелл в это время, как правило, отдыхал, и его любимое занятие – уход за собственным зверинцем – уже становилось неактуально. Большинство магических животных ночью предпочитало спать. «Волнуешься?» – спросила Диара, поднимаясь на крыльцо и стуча огромной дверной ручкой в форме головы виверны. Металлический молоточек под мордой падал на круглый диск в двери, тем самым издавая громкий звук, способный разбудить полдома. «Вот еще!» – буркнул Лютер, но как только Диара повернула к нему голову, приподняв бровь, он вдруг сжал ее руку. Просто сжал, но это было похлеще любого признания. Ждать пришлось недолго. Внутри дома раздались тихие шаги, в неторопливых, немного шаркающих звуках Диара узнала поступь матери, передвигающейся в любимых тапках. «Кто там?» – прозвучал ее удивленный голос. Похоже, в вечер выходного дня чета Бриан не ждала случайных гостей. «Мама, это я!» – ответила девушка, не в силах скрыть счастливую улыбку. «И я не одна!» «Диара?» – раздалось беспокойное за дверью. «Сейчас открою!» Несколько томительных секунд, скрип поворачиваемого замка, и дверь распахнулась. На пороге очутилась худенькая красивая женщина неопределенного возраста с тонким шрамом на щеке и длинными сумеречно-белыми волосами, спускающимися по плечам. «Диара, что-то случилось? Ты так неожиданно приехала!» Начала было говорить женщина, выскочив на порог и обнимая девушку. Но ее вопрос оборвался, так и не прозвучав до конца, как только она увидела Лютера. Светло-голубые, едва ли непрозрачные глаза, делающие ее похожей на фею или призрака, широко распахнулись, а дыхание застряло в груди. «Мама, это...» — начала было говорить Диара, но в этом не было необходимости. «Лаэрт!» — выдохнула женщина, и из ее глаз полились крупные слезы. И когда она обняла своего приемного сына, больше не нужно было никаких слов. Лютер сперва замер в нерешительности, не веря, что его узнают, готовый к долгим, настороженным разговорам, скованным улыбкам, когда воспоминания начнут потихоньку возвращаться. Но когда мать обняла его, в один миг расслабился, и из его тела исчезло все напряжение. Он закрыл глаза и негромко спросил. «Как ты узнала меня, мама?» Леора всхлипнула, поглаживая его по спине, как ребенка. После прозвучавшего вопроса она немного отодвинулась от него, но так и не перестала обнимать. Затем улыбнулась и ответила, стирая мокрую дорожку щек. «Я не могла не узнать мальчика, которого сперва спасла от смерти, затем растила все детство, а потом потеряла. Какой бы я была матерью, если бы не узнала своего сына?» Губы Лютера дрогнули, но он оставался слишком серьезен, чтобы улыбаться. И все же Диара видела, как после этих слов засветились его глаза. В этот момент за спиной Леоры раздались тяжелые шаги, и буквально через пару секунд на пороге появилась мощная фигура бывшего императорского друида. Лютер замер, столкнувшись с уверенным, пронизывающим насквозь взглядом золотисто-карих глаз, точно таких же, как у его Диары. Тайрелл Бриан Торрелионт не сказал ни слова, глядя куда-то глубоко-глубоко внутрь парня, сдвинув густые брови на бородатом лице. Воздух словно затрещал от напряжения. Короткая тишина опустилась на крыльцо дома, а затем вдруг разрезалась высоким громким звуком, когда хозяин дома вставил пальцы в рот и свистнул. Лютер вздрогнул, и, кажется, мать хотела что-то сказать, объяснить. Диара видела, как в эту секунду на лице парня мелькнула болезненная мысль. Не узнал. Но мысль эта мгновенно была подавлена, словно Лютер пытался уверить себя, что в этом нет ничего ужасного. «Подумаешь, забыл. Прошло слишком много лет», — читалось на его лице. Однако это все равно его ранило. Внезапно откуда-то сверху раздались мощные хлопки крыльев. Диара подняла голову вверх и заулыбалась, заметив, как прямо с неба на порог дома спускается блестя голубоватой чешуей виверна. По ней девушка тоже успела соскучиться. Крупная крылатая тварь, отдаленно напоминающая дракона, что-то прокричала и опустилась возле своего хозяина. Блестящая чешуя светилась и переливалась, а мощные когти высекали из каменной плитки искры. Лютер невольно сделал шаг назад, но тут же замер. Тайрелл протянул руку к одной из опаснейших тварей диких лесов и, погладив ее по умной морде, проговорил, не сводя пронизывающего взгляда с Лютера. «Лети за сыновьями, Шерхиас. Пусть срочно приезжают. Скажи, что Лаэрт вернулся домой». Они сидели за большим столом, накрытым прямо посреди сада. Яркое утреннее солнце заливало улыбающиеся лица уже немолодой четы Бриан и всех их семерых детей. Старшие сыновья смеялись, то и дело подшучивая над младшим, которого не видели столько лет. Правда, теперь он не казался таким уж маленьким, а потому шутки и подколы в основном сыпались в обе стороны. Слева от Лютера с Диарой расположились трое мужчин, двое из которых были близнецами. Все они казались ужасно похожими друг на друга и еще сильнее похожими на своего отца. Такие же мощные, широкоплечие и светловолосые. С правой стороны сидели еще двое братьев, один из которых полностью копировал остальных мужчин семейства, смуглой кожей и темными волосами. Лишь самый последний из братьев оказался таким же светлым, как мать. Даже его ресницы блестели серебром в солнечном свете. Лютер помнил их всех так, словно они расстались вчера. И сейчас не мог поверить, что прошло столько лет. Каждый из них изменился. По возрасту братьям уже давно перевалило за 30, а родители приближались к шестому десятку лет. Однако, как ни странно, тем, кто не был знаком с их семьей, со стороны могло бы показаться, что все они примерно одного возраста. Некромант склонил голову на бок, раздумывая над причиной того, что старость будто проходила мимо его родственников. Конечно же, его это радовало. Но мысли сами собой двигались в этом направлении, пытаясь разгадать загадку. Ведь даже старший брат Дервил, которому в следующем году должно было исполниться 40, сейчас выглядел его ровесником. Лютер догадывался, что здесь не обошлось без некроманской магии. Вот только кто ее применил? Явно не Диара, которая просто не могла знать, как останавливать старение. Это магия высшего порядка, которую не преподают в вузах. Отец же официально был друидом, как и все его пятеро старших сыновей. А значит, теоретически применить темную магию не мог. Вот только как давно обнаружилось, Тайрелл Бриан Торрелионт в прошлом был не только императорским друидом, но и по совместительству темным богом, которого принято называть принцем смерти. «Отец, а ты знаешь что-нибудь про Эншарата?» спросила в этот момент Диара, в очередной раз поразив некроманта своей удивительной способностью то ли думать с ним об одном и том же, то ли выхватывать мысли прямо из головы. Лютер хмыкнул и невозмутимо положил в рот маленький тост с утиной печенью и гранатовыми зернами, которые он так любил в детстве. Как оказалось, в их семье продолжал работать все тот же повар, что и 15 лет назад. Старая женщина по имени Нарикита. Она как раз в этот момент вышла из дома, неся на стол еще один поднос с закусками. И да, она тоже не старела. В принципе, это было вполне в характере отца. Наложить чары на всю семью, даже если это невероятно темная, опасная и затратная магия. Тайрелл всегда пытался защитить и оберегать близких. в том числе и без их ведома. Поэтому Лютер сразу же, как узнал, понял, что это правда, их отец действительно темный бог. Одна Диара до сих пор не была уверена в том, что вампиры не солгали и что ее отец может оказаться самим принцем тьмы. Однако стоило прозвучать этому странному вопросу, как Тайрелл ощутимо замер. Леора рядом с ним, казалось, побледнела еще сильнее, хотя с ее светлой кожей это казалось невозможным. «А почему ты спрашиваешь, Диди?» Улыбнулся Кайвин, один из братьев слева, и подмигнул сестре. Он явно ничего не знал о сущности отца. «Решила восполнить пробелы в образовании? Что, некромантов так плохо учат в Циониде?» Девушка фыркнула и стукнула брата кулаком в плечо, благо он сидел ближе всего к ней. Сама она расположилась вместе с Лютером в торце стола, напротив родителей. «Я просто интересуюсь», — ответила она невозмутимо и бросила короткий взгляд на Лютера. Ее коричнево-золотистые глаза так ярко блеснули, что парню стало ясно. Вот теперь она обо всем догадалась. «Что-то случилось в Академии в этом году?» — беспокойно спросила мать, убрав густую белую прядь за ухо. «Нет, мам, все в порядке», — улыбнулась девушка. «Все как всегда. Учеба, аспирантура, практика, курсовые проекты». Лютер опустил голову, прикрыв рот бутербродом, и едва слышно дополнил список. «Вампиры, трупы, возрождение дракона. Ничего необычного». «Что ты сказал, дорогой?» Вдруг переспросила мать, казалось, расслышав его слова, хотя это было совершенно невозможно. Она сидела на другом конце стола в 2 метрах от них. «Ничего, ма», — невольно приподняв брови, ответил Лютер. Они с Диарой так и не сказали родителям, что в его теле живет древний дракон. Где-то глубоко внутри Лютер не хотел, чтобы об этом кто-то знал. И он прекрасно понимал отца, который скрывал точно такую же тайну. Им обоим просто хотелось быть людьми, не думать о своей темной половине. Желательно и вовсе никогда не вспоминать об этом. Недаром же Бьельн-де-Вир заблокировал все воспоминания о себе. Существовала в этом мире такая правда, которую лучше было не знать. «Слушай, Лаэрт!» — начал вдруг Райлин, младший из братьев, тот, что был больше всего похож на маму светлой кожей и волосами. «А я так и не понял, почему отец, да и все мы, не могли найти тебя с помощью магии столько лет? Мы ведь искали, поверь, ужасно хотелось надрать твою маленькую задницу за то, что сбежал из дома». Лютер усмехнулся. «Сочувствую, что так и не удалось излить свое возмущение на моей пятой точке». Улыбка его стала шире, и он добавил. «Но могу предоставить тебе возможность сделать это сейчас, если, конечно, у тебя получится». Он невозмутимо хрустнул пальцами, отставил одну ладонь в сторону, а затем начертил ею в воздухе круг. Тут же на ней зажегся небольшой черный язычок пламени. Вот только от странных движений пламя вдруг приобрело форму облака и через мгновение превратилось в шар пылающей тьмы. Райлин широко округлил глаза и ахнул, улыбнувшись. В этот момент они оба поняли, что предстоящий разговор мог получиться довольно интересным. Но внезапно блондин уважительно проговорил. «Вот это класс! Вот это я понимаю!» И даже хлопнул некроманта по плечу. «Ты у нас теперь серьезный парень, и я умываю руки. Только убери эту хреновину подальше от меня. Ты же знаешь, что я, как друид, могу разве что стаю муравьев на тебя натравить». Он по-другому рассмеялся, признавая силу младшего брата, но затем наклонился чуть ниже к нему и проговорил тише, чтобы не слышал отец. «Стаю муравьев или папину виверну?» И фыркнул, приподняв бровь, показывая тем самым, что вполне готов был бы сыграть со вновь обретенным братом в игру «Кто круче, некромант или друид?». Лютер такой ответ оценил и тоже широко улыбнулся. С Райлином ему всегда было проще найти общий язык, чем с остальными братьями. Все же между ними разница в возрасте была наименьшей. А сейчас и вовсе не ощущалось. «Ребята, давайте без ваших игр за столом!» — воскликнула Леора, сдвинув светлые брови. «Опять перевернете все вверх дном!» Она говорила серьезно, но на дне ее глаз Лютер видел смех. Казалось, даже если они сломают пополам стол, сожгут скатерть, а закуски тетушки Нарикиты скормят виверне Шерхияс, она и то не станет их ругать, потому что ничего подобного не случалось в их доме слишком давно. «И все же, почему не получилось тебя найти, Лаэрт?» — снова спросил Райлин. Лютер задумчиво повертел в руках вилку и отложил ее. «Полагаю, потому что моя магия блокировала поисковые чары», — ответил он спокойно. И, по крайней мере, 4 из 5 братьев изумленно приподняли брови. Каждый маломальски хороший маг знал, никаких сил не хватит, чтобы блокировать, например, тот же поиск черной крови. Нужно потратить просто прорву магии, чтобы отбить хотя бы одну волну чар. А ведь подобных заклятий в их случае было множество, и все они отвечали отказом. Кроме одного случая, когда за дело по-настоящему взялась Диара, связав магию двух богов – свою силу, силу дочери Эншаррата и мощь мертвой Ишхары. К счастью, дополнительных вопросов никто задавать не стал, ведь на самом деле ни один человек не был способен скрываться так долго и успешно, как это делал он, Лютер. И при попытке копнуть глубже, его семья рано или поздно узнала бы, что прятаться ему удавалось благодаря силе Бьельндевира, последнего из Иллишаринов. А эту тайну Лютер раскрывать не планировал. Но в этот момент Диара вдруг переплела с ним пальцы, с задорной улыбкой раскрывая совсем другую тайну, которую они вообще-то планировали сообщить родителям чуть позже. «Кстати, мы поженились!» «Что?» – ахнула мать, вскочив на ноги. Большой стул черного дерева, обитый красной кожей, отклонился назад и упал. Леория не обратила на него ни малейшего внимания, приложив ладони к щекам. «Правда! Это правда!» – восклицала она. Все, кто сидел за столом, повернули к ним головы, воззрившись с немым удивлением. Лютер вздохнул. Вот этих вот взглядов он и планировал избежать. Однако раз уж Диара полезла в бой, он был готов прикрывать ей спину. «Дама, это правда. Надеюсь, вы не против», — твердо сказал он и вынул их переплетенные ладони из-под стола. Диара вздрогнула и подарила ему немного нервную улыбку. Они действительно поженились, сразу же после того, как все закончилось. Вампиры оказались уничтожены, а на пост внезапно исчезнувшего ректора Цианида временно назначили магистра Лару Ториман. В тот же день они с Лютером сбежали в ближайший ИОР, императорский отдел регистраций, где фиксировались все важные события в жизни граждан. Так что теперь Диара официально носила фамилию Лютера – Рейвел. Ту, что ему присвоили эти же самые органы, когда его потерявшего память привел туда опекун. Им казалось, что это самое правильное решение. Они оба торопились так, будто если этого не сделать, то обязательно появится еще какой-нибудь темный бог, очередная банда вурдалаков или произойдет нашествие драугров, и все будут стремиться разделить их, снова разорвав их сердца, только теперь, возможно, не на десяток лет, а навсегда. Диара даже не помнила, кто первый это предложил. Просто в один момент они вдруг оказались около Иор, и через пару минут уже подписывали свидетельство о свадьбе. «Да это второй счастливейший день в моей жизни!» — воскликнула мать, захлопав в ладоши и выбегая из-за стола, чтобы их обнять. И вслед за ней начали улыбаться и все остальные. Тайрел тоже вышел, чтобы их поздравить, а братья говорили что-то не в попад, перебивая друг друга и смеясь. «Лаэрт, вот ты шустрый жук! И никому не сказал!» «Нет, это ж надо!» — усмехнулся кто-то, кажется, со стороны светленького брата. «Правильно, чего за женой далеко ходить, если можно взять поближе?» И засмеялся громче, заражая этим всех остальных. А потом и братья по очереди обняли их обоих. Поднялась радостная суета, мать убежала, чтобы отдать распоряжение прислуге готовить пир, а отец послал Шерхияс за Реем, еще одним другом семьи, который обязан был здесь присутствовать. В этот момент Лютер вдруг повернулся к Диаре и тихо проговорил. «У меня есть подарок, который я давно тебе задолжал, цветочек». «Правда?» — улыбнулась Диара, чувствуя себя абсолютно счастливой и безо всяких подарков, но все же весело потирая ладошки в предвкушении. «Давай скорее, чего ж ты ждешь?» Лютер усмехнулся, встряхнув головой, когда черная непослушная прядь упала ему на глаза, а затем вынул из кармана... «Перстень!» — выдохнула девушка с изумлением, рассматривая кольцо с просто громадным камнем, очень странного цвета. Само украшение оказалось довольно простым. Обычное золото без гравировки и завитков, но светло-золотистый камень в форме капли размером был почти с целую фалангу, а внутри него виднелись будто бы настоящие маленькие жилы, блестящие рубиновым цветом. Создавалось впечатление, что камень немного пульсирует, словно живой. «Что это?» — выдохнула Диара, засмотревшись на дивное украшение и чувствуя от него знакомую силу и даже немного притяжения. Ту же энергию, что у Лютера. «Это шархитский бриллиант», — ответил мужчина, внимательно глядя на некромантку. «Не может быть!» — ахнула она. «Эти камни жутко редки. Говорят, они обладают удивительными способностями». «Так и есть», — кивнул мужчина. «А жилы внутри — это...» «Именно то, о чем ты думаешь», — ответил Лютер. «Я напоил его своей кровью, и теперь он связан со мной и моей монорель. Неразрывно. Благодаря этому, если будешь носить это кольцо, ты в любой момент сможешь узнать, где я нахожусь. Будешь иметь доступ к моей силе. То есть, если у тебя вдруг кончится магия, то этот бриллиант откроет локальный пространственный переход, через который к тебе потечет моя сила, где бы я ни находился. А еще есть кое-что, что тебе понравится больше остального. Он хитро улыбнулся. Ты всегда будешь знать, что я чувствую, если я отсутствую дома. Будешь уверена, что в этот момент я не ночую у соседки. Диара сжала кольцо в ладони и через силу улыбнулась, успокаивая бешеный стук сердца, а затем проговорила. «А ты собираешься ночевать у соседки?» «Ну, теперь-то точно нет», — с ухмылкой ответил некромант. «Эй!» — воскликнула она, шлепнув его ладонью по груди, и Лютер громко рассмеялся, тут же сжав ее в объятиях. «Ну не переживай, тебе все равно незачем беспокоиться. Кроме тебя я нужен разве что королям вампиров да императорским ловчим для опытов». Диара хмыкнула, добавив с притворным возмущением. «Ага, а еще толпам девиц, которые, почувствовав твою драконью кровь, начинают задирать юбки, забывая обо всем». Но на самом деле она уже не беспокоилась и не переживала. От подарка Лютера у нее перехватывало дыхание. Его дар был просто бесценен, и он давал ей слишком многое. На это некроманту явно было непросто пойти, ведь он открывал ей целиком свою душу. После такого сокровища она могла вообще ничего не бояться. Оставалось лишь придумать, чем отплатить ему в ответ. Лютер же приподнял бровь, весело согласившись. «Толпам девиц? Ну и им тоже». А потом добавил серьезнее, пока Диара снова не успела начать возмущаться. «Только мне это все не нужно. Я с удовольствием пожил бы с тобой в тишине от этого всего. А еще подальше от видений своего прошлого. Они все еще преследуют меня, несмотря на заклятие костяного дракона, в котором я до сих пор иногда вижу себя. Знаешь, это бывает странно, когда кажется, что ты — это и не ты вовсе. И только рядом с тобой, Диара, во мне зреет уверенность, что я — Лютер Рейвел, и никто другой. Именно это чувство для меня бесценно, а потому кольцо — лишь малость, которой я могу тебе отплатить». Диара зажмурилась, пытаясь совладать с чувствами, нахлынувшими на нее, как штормовая волна. А затем она бросилась к некроманту, крепко-крепко обняв его и с удовольствием ощущая, как его горячие руки смыкаются у нее на спине. «А я люблю тебя любого, кем бы ты ни был», — прошептала она, так и не открыв глаз. «Люблю тем, кем ты хочешь быть, и тем, кем не хочешь. Люблю, даже если за твоей спиной кожистые крылья, в сердце тьма, а в голове память о тысячах мертвецов. Просто люблю тебя, Лютер Рейвел». «А я люблю тебя, цветочек», — ответил он, коснувшись рукой ее щеки, заставив посмотреть на себя. Он медленно надел кольцо ей на палец, заканчивая фразу «И всегда буду любить». А затем поцеловал так, что Диара мгновенно потеряла голову, забываясь в жгучем огне, который дарили его губы и его пылающее сердце. То сердце, которое теперь, благодаря его бесценному подарку, она всю жизнь будет ощущать как свое собственное. Поздно вечером Тайрелл мягко взял жену за руку и потянул к выходу, сказав детям, сидящим в зале возле камина, что им с матерью нужно сделать что-то на кухне. Сперва, идя по коридору, они все еще слышали звонкий смех и голоса старших сыновей, рассказывающих Лаэрту все то, что он пропустил за прошедшие годы. Но плотно закрыв за собой дверь в кабинет, Тайрелл полностью отрезал их от посторонних звуков и чужого внимания, а затем, резко выдохнув, спросил. «Как думаешь, они знают, что я Эн-Шарат?» Взглянул в светлые глубокие глаза Леора, как обычно, ища в них поддержку, и приготовился услышать неприятный ответ. «Был Эн-Шаратом», — тут же поправила женщина, убрав за ухо белую, как лунный свет, прядь. От этого гораздо сильнее стал виден тонкий шрам на ее щеке, но Тайрелл не взглянул на него даже мельком. Он и в прежние-то времена не слишком его замечал, а после стольких лет совместной жизни шрам для него и вовсе будто бы перестал существовать. «Не думаю», — покачала головой жена. «И уверена, что тебе в любом случае не стоит волноваться». Бывший императорский друид ощутимо расслабился. Тут же сел в глубокое темно-бордовое кресло из кожи редкого золоторогого быка и потянул к себе Леору. Женщина послушно села к нему на колени и обняла за шею. И все же брови мужчины все еще были сдвинуты, когда он снова сказал. «Но кровь Диары, кровь темного бога, Именно в ней, в некромантке, более всего проявилась моя наследственность. Как не волноваться? Ведь моя собственная дочь может перенять силу Эншарата, его дух. «Эншарат мертв», — отрезала Леора, проявив жесткость, которая обычно ей была совсем не свойственна. «А нам просто нужно не бояться и быть счастливыми, Тай. Столько лет прошло с тех пор, а ты все еще погружен в эти воспоминания». «Но провидица сказала, что кровь принца смерти пробудится», — не унимался мужчина, потирая короткую темную бороду, блестящую медью. «Через 5 веков», — фыркнула Леора. «Надеюсь, ты не собираешься столько ждать». Тайреллу нечего было ответить на этот аргумент, и пришлось рассмеяться вместе с женой. Леора была права, они должны были провести свой век спокойно. Старая ведьма, что жила на окраине села, сказала, что сила Эншарата очнется ровно через 500 лет, когда на небе воссияет кровавая луна. «Но я хотел бы помочь своим внукам и правнукам», — проговорил он тогда все так же серьезно. «Неужели тебя не волнует, что их судьба изменится по моей вине? Потому что их прадед — ужасное чудовище». «Был ужасным чудовищем», — снова поправила женщина. «Не стоит беспокоиться о них, Тай. Ведь если ты смог справиться со своим проклятием, смогут и они, кем бы они ни оказались». Тайрелл лишь глубоко вздохнул. Хотел бы он также быть уверенным в этом, как и его жена. Леора погрузила ладонь в его волосы, привычным жестом зарывшись пальцами в непослушных густых прядях, немного наклонилась и коснулась губами лба мужа, закрыв глаза, пытаясь забрать себе все его печали. И вдруг перестала дышать. Опущенные веки озарила вспышка видения. Это бывало нечасто, а напротив, крайне редко, когда у нее случайно получалось высосать из Анарель мужа немного магии. Эта сила, как правило, была светлой, и тогда Леора временно приобретала способность лечить или снимать боль. Но если внутри мужа оказывалась тьма, неизвестно откуда взявшаяся у колдуна, который от темных сил полностью отказался, то женщина могла увидеть прошлое или будущее, точно как сейчас. В этот момент ее словно вышибло из окружающего пространства, забросив куда-то далеко-далеко. Она увидела красивую молодую девушку, что устало брела по твердой дороге, высланной каким-то темным, будто бесконечным материалом, напоминающим застывшую каменную крошку. Длинные, немного вьющиеся волосы в солнечном свете выглядели почти седыми, и лишь несколько черных прядей могли сказать о том, что когда-то она была яркой брюнеткой. Чем-то незнакомка напоминала Лаэрта, отдаленно, едва уловимо. Повсюду вокруг нее к небу поднимались огромные каменные дома, подобных которым Леора никогда не видела, а по дороге сами по себе ехали странные кареты без лошадей. Видение сменилось, и Леора увидела ту же девушку совсем в другом месте. Теперь на небе светила странная луна багряного оттенка, а на темную дорогу со всех сторон сползала снежить. И не успела Леора испугаться, как поняла, что девушка – прирожденная некромантка. Несмотря на молодой возраст, она дралась с мертвецами, как настоящий боец. Не хуже императорских ловчих. Лишь подол мрачного платья то и дело взмывал в воздух, напоминая драконьи крылья, да пушистые волосы норовили попасть в глаза. В черные, полные тьмы глаза, как у Эншарата. Леора вынырнула из странного видения, как со дна засасывающего болота. Глубоко вздохнула, слегка закашлившись, и тут же нервно посмотрела на мужа. Но, к счастью, он не мог видеть того же, что и она. Нахмурился Тайрелл. «Много вина выпила?» «Уверена, что твоя праправнучка справится с силой Эншарата, и с ней все будет хорошо», — тут же сказала она, еще не отойдя от увиденного. «Моя праправнучка?» Еще сильнее нахмурился Тайрелл, явно начиная о чем-то догадываться. Леора поспешно пожала плечами и отвернулась, скрывая взгляд. «Или праправнук. Почем я знаю? Будущее никому не ведомо, кроме темных богов». Конец. Читала Ксения Огнева.